Глава 30. Минш. Шитха приземлился в лесу, выбрав кочку побольше, и, наконец, вздохнул с облегчением. От его вздоха маленькие сосенки слегка согнулись в поклоне, затрепетали, а потом распрямились. Шум листвы стих, и тогда Минш произнес: «Ты уверен, что император не воспримет нас как агрессоров? Мы вообще-то уничтожили всю военную структуру целого города». С легкостью и как бы между делом. Бывший чаесборец сполз по боку дракона и попытался растереть затекшие икры и стопы. «Мы никого не убили, не повредили никаких достопримечательностей города. Я бы не назвал это актом агрессии». Минш запрыгал на ноге, не чувствуя ее. Неловко замахав руками, он повалился на спину и схватился за выступающую из болота корягу, в попытках восстановить равновесие. «Проклятые топи! Трясина затягивает здесь даже деревья!» Возмутился юноша, выпрямляя спину. Шитха с интересом рассматривал своего напарника, удивленно сузив глаза. Два огромных овальных глаза, похожих на драгоценные камни с перламутровым блеском, уставились сквозь Минжа. «Мне кажется, что это совсем не дерево. Вообще, больше похоже на фигуру, вырезанную из дерева». Зверь подцепил когтем корягу, вытащив ее из зеленоватой топи, покрытой ряской. По поверхности болота пошли многозначительные пузырьки. «Ты только что чуть не убил человека». Посреди болота замерла сломленная фигурка девушки в платье, которая в ужасе выставила перед собой руки. «Я не слышал, чтобы кто-либо наводил подобный морок. Это чуждая темная магия. Да и магические создания редко так сильно на кого-то злятся, чтобы использовать нечто подобное». Шитха задумчиво уставился на фигуру. «То есть ты утверждаешь, что перед нами живой человек?» «Ага. Похоже, что она все чувствует, но не может пошевелиться. Наверное, она сейчас в панике. Только представь, эта несчастная парализована, плохо понимает, что происходит, и еще недавно медленно погружалась во мрак болота навек». Минш поймал себя на мысли, что надо пригладить растрепавшиеся от полета на драконе волосы. Шитха набрал в грудь побольше воздуха и обдал женскую фигуру теплым паром. Выточенные из дерева руки, загородившие лицо, зашевелились, а затем ожило и остальное тело, повинуясь дыханию, снимающему ложные личины. Девушка затряслась и осела на колени. Минш осторожно взял ее за руку. На секунду ему показалось, будто прядь волос незнакомки стала снежно-белой. «Я вам очень благодарна за спасение. К сожалению, я очень тороплюсь. Мне кажется, моим друзьям угрожает опасность. В какой стороне находится императорский дворец?» Темноволосая красавица крепко сжала ладонь Минжа и встала на ноги. «Мы тоже летим в императорский дворец и надеемся быть удостоены аудиенции великого правителя», — восторженно сообщил бывший монах. «Как вас зовут?» «Я Шиа, а с вашим крылатым спутником я уже встречалась». «Все так. К сожалению, мое прошлое состояние не дало мне возможности представиться. Я Шитха, карп, который смог. Ну, который, наконец, доплыл до конца ручья и стал гордым драконом». Шиа засмеялась, и Минш подумал, что ничего прекраснее в жизни не слышал. Ему смутно казалось, что их встреча предначертана. Вот только они должны были встретиться раньше, а теперь слишком поздно. Девушка немного печально улыбнулась, будто ей стало известно что-то недоступное ранее. «А я Минш. Шитха не просто мой друг. Мы крепко связаны». «Я знаю», — перебила Шиа. «Уже видела нечто подобное. Я рада, что немного помогла твоему спасению, мудрый дракон». «Ну почему же сразу мудрый?» «Потому что ты уже все понял и собираешься поскорее отвезти меня во дворец императора. И ты сам знаешь, что так будет правильно». «Я не думал, что все так повернется. Но раз ты сделала свой выбор, И лучше уж представляйся своим настоящим именем». Дракон и правда все осознал. Здесь вообще все все поняли, кроме Минжа, который продолжал восхищенно глядеть на девушку.